не приглашает на пленумы и совещания, захлопывает перед носом двери гостеприимных прежде кабинетов. С борьбой за жизнь отдельных представителей коррумпированной знати тесно связана проблема изъятия капиталов покойных мздоимцев. Ключ к ее решению уже был найден. Любимые родственники наших высоких руководителей оказывают порой весьма существенное влияние на принятие решений государственной важности, кадровые перестановки, сами становясь объектом пристального внимания мафиози. Вовсе не за красивые глаза родственники вождей получают в подарки мебель и видеоаппаратуру, шубы и деликатесные продукты, антиквариаты, картины, деньги и ювелирные изделия. Они активно участвуют в приобретении дач и автомашин, в распределении добычи и надежном сокрытии ценностей. Об этом бесстрастно свидетельствуют материалы тысяч уголовных дел, в том числе и проводимого нами расследования. И если все эти криминальные факты в отношении семейных соучастников доказательственно закреплены, то путь к преступно нажитым миллионам открыт. Предметом нашего пристального внимания была семья покойного Рашидова. О вручении ему крупных взяток дали показания все арестованные секретари обкомов, секретари ЦК Компартии Узбекистана, председатели Совета Министров и Президиума Верховного Совета Республики, другие должностные лица. Деньги передавались не в конвертах, в чемоданах. Суммы были астрономические. Один вручил 1,5 миллиона, другой около миллиона, третий 800 тысяч. По нашим оценкам и анализу оперативной информации, получалось, что по самым минимальным подсчетам у Рашидова было ценности на сумму не менее 100 миллионов рублей. Основным соучастником и распорядителем этих богатств была жена Рашидова Хурсант Гафуровна. В поездках по республике она всегда сопровождала мужа. Ездили они в специальном поезде, для которого в каждом областном центре были сооружены специальные подъездные пути. Хурсант Гафуровна собирала дань с местных руководителей прямо в вагоне. Деньги и золотые изделия часто передавались ей женами областных боссов, которые также поведали об этом следствию. Был арестован и сват Рашидова Камалов, первый секретарь Каракалпакского обкома ЦК Узбекистана. Следствие изъяло у него ценностей более чем на 6 миллионов рублей. Камалов ничего не скрывал. Он и его близкие многое рассказали о ценностях Рашидова и о том, какими путями можно к ним подступиться. Тщательную подготовку, скрывая ее от руководства Союзной прокуратуры, мы вели и по другим направлениям. Начать операцию под условным названием «Клад Чингисхана» планировали в июне-июле 1989 года. Конфискация рашидовских миллионов позволила бы нанести не только сокрушительный удар по утвердившейся практике сохранения в неприкосновенности богатств покойных мздоимцев, но и подступиться к капиталам Брежнева. Но нас остановили. На следствие обрушились обвинения в жестокости, в том, что аморально отнимать преступно нажитые миллионы у вождей КПСС. Мафия, имея свое лобби в союзном парламенте, преградила следствию путь к черной партийной кассе, миллиарды из которой успешно отмываются сегодня на глазах у голодного и нищего народа. С диктофоном в матросскую тишину. Переполох на Пушкинской, 15. В кабинете генерального прокурора СССР повисла тягостная тишина. Капризно властный, не терпящий возражений подчиненных, способный быстро принимать самостоятельные решения Рекунков, на этот раз серьезно задумался. Мы также не пытались прервать затянувшуюся паузу.